Эпилог. Рождение. После благополучного возвращения Белла, Айс и Гести в Арарио, война с Ракией очень быстро завершилась. Батальон солдат, подошедших к Арарио слишком близко, понес тяжелые потери в бою с принцессой меча. Без своего эскорта Арес был загнан в угол и пойман подоспевшими из Арарио подкреплениями благодаря данным Асфи. Божество разделилось со вторым командиром, Мариусом, когда на поле боя начался хаос. После этого известный ранее как бог войны был приведен к пантеону на суд гильдии. «Обычно подобные закидоны – верный признак отправки в Тенкай. Но, как и всегда, мы тебя прощаем. Много деток Раки без тебя растеряется. А в обмен ты снимешь характеристики всех деток из твоей армии, которые нам попались». «Что это должно означать, Локи?» «Да ясно ж все. Я не дам тебе забрать Экселию, которую твои детки получили от сражений с моими. С самого начала этого пустяка». Благодаря доброте авантюристов Арарио, армия Ракии понесла очень мало потерь. Арарио настояла на том, что эта игра в войнушку закончится тем, что солдаты Ракии не получат пользы от Экселии, полученной в битвах. Характеристики почти 10 тысяч солдат были стерты и запечатаны богами и богинями Арарии ритуалами обращения. Даже и говорить не стоит, что Арес активно сопротивлялся, однако после фразы «Захотел билетик в один конец?» от Локи со слезами на глазах согласился на их требования. Он потратил практически весь день, снимая свои метки с солдат за городской стеной. Аресу не разрешили спать и даже просто отдыхать, пока он не закончит. Бог войны едва дышал и еле поднимал руки, когда наконец завершил все ритуалы над своими последователями. Ракия заплатила за эту войну, Арес лишился 10 тысяч своих солдат, что можно назвать значительной потерей по любым меркам. Их бог, обладающий рангом выше генеральского, стал заложником в Арарио. Какое требование бы ни выдвинул город, стране оставалось его только принять и выполнить. Ракия не раз шла войной на Арарио, но поимка бога после боев – это величайшее поражение за всю историю страны. Прятавшийся Мариус встретил солдат и бога во время возвращения в страну. Шестое вторжение в Арарио закончилось полным поражением Ракии. В пределах городских стен Арарио продолжались мирные деньки. «Наконец мы дома!» Разделившись с Айсой и пройдя северные ворота, Гестия тихонько вздохнула и улыбнулась. Идя с Беллом бок о бок, она рассматривала городской пейзаж. «Белл!» «Да!» «Вместе навсегда!» «Да?» «Навсегда!» Голос парня был наполнен уверенностью, когда он встретился с богиней взглядом и улыбнулся. Взяв протянутую руку, парень и его богиня зашли во врата поместья. Их тут же встретили со слезами на глазах члены их семьи, божественные друзья и товарищи, готовые всегда подставить плечо. Они вдвоем помахали толпе людей, решившись их встретить. Над городом-лабиринтом снова раскинулось синее небо. Глубоко под землей. В центре лабиринта, который раскинулся во многих направлениях сетью запутанных коридоров и залов, были деревянные проходы, напоминающие внутренности гигантского дерева. Синевато-зеленый мох покрывал стены и потолок, заставляя это место выглядеть как настоящий новый мир, который еще никем не был изведан. Зловещий рев сотряс стены коридоров лабиринта, будто из ниоткуда крак! Стена треснула в одном из тупиков. Новый монстр готов был родиться. Целая сеть трещин покрыла поросшую мхом стену, первой из стены показалась синеватая тонкая рука, вскоре вылезло и плечо того же цвета, шея и голова показались следом. Верхняя и нижняя часть тела появились из стены и рухнули на пол. Тело было подобно телу человеческой девушки, четыре конечности и гладкая кожа. Ее плечи, пояс и еще несколько мест покрывали бесчисленные чешуйки. Длинные синевато-серебряные волосы колыхнулись из стороны в сторону, когда создание подняло голову и начало осматривать место приземления. У монстра были черно-красные глаза, которые блестели в тусклом свете, как драгоценные камни. Он был на удивление красив. Монстр бросил взгляд на потолок, который закрывали листья множества деревьев. Его тонкое, хрупкое горло завибрировало. «Где это?»